Эпилог. Влад стоял возле трапа лайнера. Все уже было готово к отправлению. Беженцы загружены, трюм заполнен припасами. Теми самыми пайками каторжных. Не слишком питательно, но продержаться до острова можно. 1500 беженцев, мастера, их семьи, дети. Стремительная молния и еще два трофейных фрегата были уже в воздухе. Они контролировали воздух. На лайнере из людей были только он да дядя Саша. И еще из Сфира. Когда рядом Тенебриса, гномы слушаются беспрекословно, потому что большинство из присутствующих на лайнере прошли те 2 километра до выхода из подземелий, и все они видели, что осталось от отряда сприганов, который шел их убивать. И все знали, кто это сделал. А кто не знал, тем рассказали. В общем, из Сфиру боялись до колик, что людям было только на руку. Последние 2 дня выдались очень суетными. Он так толком и не пообщался со своими, потому что просто некогда было с ними говорить. Только обменялись короткими новостями, после чего Влад сообщил, что в одиночку улетать не собирается. А дальше был бой с подкреплением сприганов. Успели в самый последний момент и победили только благодаря земному оружию. Каторжные под руководством Гарака уже едва держались, вот-вот готовились отступать. Хотя какое там, бежать они собирались. И никто бы их в этом не упрекнул. От отряда и так осталась половина. Они и так совершили чудо, столько времени продержавшись против регулярной армии. Влад покосился на стоявшую рядом Исфиру. Она тоже очень помогла тогда. Тенебриса оказалась настоящей машиной убийства. Быстрая, смертоносная. Она ворвалась в порядке сприганов и устроила там настоящий хаос. После того боя было еще несколько стычек, но уже не такие ожесточенные. Город очистили от сил эльфов. Ненадолго, конечно, но этого времени как раз хватило, чтобы собрать всех желающих на лайнере. Очень скоро светлорожденные вернут свое, и Гарак не сможет им в этом помешать, но будет пытаться. «Точно уверен, что не хочешь свалить? Последний шанс», — сказал Влад стоявшему рядом косматому. «Место на корабле есть. В конце концов, никто не помешает потом вернуться». «Вот и возвращайся». «Ты обещал жратву и оружие. Хорошее земное оружие», — напомнил Гарак. «Мне понравились эти ваши автоматы. Очень они нам пригодятся. Мастеров у вас теперь достаточно. С металлом работать умеют. Должно получиться быстро». Влад только кивнул. «Люди нужны, и получить в свое распоряжение почти 500 высококлассных работников, готовых трудиться за еду, это просто замечательно. Они даже смогли погрузить на лайнер кое-какие станки». Больше из жадности и желания подгадить светлорожденным, чем по необходимости. На родном острове заводов тоже достаточно, и сейчас они почти пустуют. Теперь главное найти достаточно материала для производства обещанного оружия. И еще неплохо бы найти поставщиков провизии. А уж как переправить ее в кузницу, вопрос 10. Влад был уверен, что они найдут способ, тем более и знакомство уже есть. Было бы кому все это доставлять. «Давай, Хуман, валите уже», – махнул рукой Гарак. «Не то вас перехватят. Мы сейчас затихаримся, припасов достаточно. Будем гадить светлорожденным из-под тишка. Не дадим им тут спокойно жить. Эти горы никогда им не покорятся». Влад тоже махнул рукой, и капитаном лайнера это было воспринято как сигнал к отправлению. Парень сбежал по трапу, еще раз оглянулся, погладил дружка. Пес от него так и не отходил, боялся снова потерять. «Владик, ты уверен, что это необходимо?» – спросил дядя Саша. Он тоже пока был на лайнере. Как только покинут территорию светлорожденных, они переберутся на стремительную. А пока лучше им побыть здесь, для верности. «Мне тоже жалко бородатых, но устраивать тут революцию. Как-то я не думал, что мы будем лезть в политику вот так нагло». «А как еще, дядь Саш? Эльфы от нас не отстанут». Влад потер запястье уже привычным движением. Никак не может от этой привычки избавиться, даже после того, как сбросил браслеты. «Пусть лучше они будут заняты здесь, пусть им будет не до нас. Мы слишком слабенькие, чтобы сражаться с целым государством. А в защиту империи я не верю, мы для них слишком непонятные. Хотя странно, что они до сих пор не оценили ценность наших придумок». «Да тут как раз ничего странного. Империя штука очень неповоротливая. Я наоборот радуюсь, что империя пока нас не замечает. Надеялся, что и эльфы также, но мы им слишком сильно нагадили на Тралтехе. Да и до того. Вот поэтому нельзя теперь останавливаться. Подожжем им тут все, пусть разгребают. А в нашу сторону даже не смотрят, я так считаю. Мы с ними не уживемся, дядь Саш. Они всех, кто не эльф, считают просто животными. Скотиной, которую нужно пасти и направлять. А паршивых овец без жалости отбраковывать. И еще меня беспокоит этот их проект «Ангел». Я не рассказывал? Там пока и рассказывать нечего. Судя по всему, какой-то вундерваффе. Может, они тут ярдерную бомбу изобрели? Эол Ориндир давно уже был спокоен. Ярость, в которой он пребывал после побега мерзкой твари и похищения дочери, уже улеглась. Он теперь сам понимал, сколько ошибок наделал в тот день, и теперь за них закономерно расплачивается. Человек упущен, дочери нет. Его позиции в Светлом Токлеане сильно пошатнулись. Пришлось пообещать очень многое как соратникам, так и соперникам. И эти обещания придется выполнять. Хуже всего, что он не может немедленно заняться этой тварью. Он даже не знает, жива ли его дочь. Впрочем, тут можно почти не сомневаться. Тело искали тщательно, очень тщательно, и не нашли. Кроме того, вроде бы есть свидетели, которые видели ее с человеком, когда они улетали. И тогда он не успел совсем чуть-чуть. Пришел во главе флота в город, уже покинутый большей частью населения. Оставшиеся попрятались по норам и теперь представляют серьезную проблему. Именно из-за них Эларендир не может немедленно заняться местью. Да, его девочка, скорее всего, жива. Мерзкое животное считает ее достаточно ценным трофеем, и он, бездна его побери, прав. А девочка теперь вынуждена томиться в плену. Впрочем, она это переживет. Сама виновата, что не уследила. Ведь он просил, чтобы она глаз не спускала с человека. Нужно было донести до нее эту мысль более четко. Впрочем, если бы не предательство старого товарища, ничего бы и не случилось. Да, ярость улеглась, но не перегорела. Он еще встретится с этим мерзким хуманом, и тогда тот очень пожалеет о своем своеволии. Есть вещи, которые не прощают. То, что сотворила мерзкая двуногая тварь, требует наказания. Такого, чтобы спустя тысячелетия все помнили. И уж он это наказание обеспечит. Нужно только разобраться с текущими проблемами. И ему еще нужно сообщить обо всем матери Лилианы. А это как бы не худшее, что его ждет. Энкратос задумчиво смотрел в телефон. Только что он получил второе за сегодня сообщение. Первое заставило его выдохнуть спокойно, впервые за долгое время. С дочерью все в порядке, она жива. Более того, ей удалось вызволить того дурацкого человека, который ухитрился попасть в плен к эльфам. Они уже возвращаются на остров. Вскоре можно будет окончательно успокоиться. Энкратос уже отправил навстречу флот, на всякий случай. Если будут какие-то проблемы, ребята не подведут. Светлорожденные просто не смогут отправить за Кассиодорой такую погоню, с которой не справятся его парни. Девочка уже доказала, что умеет справляться с проблемами. Так что она продержится. В этом можно не сомневаться. А вот второе сообщение куда хуже. Оно пришло по официальному каналу. Это требование явиться перед очи императора немедленно, как только это будет возможно. Даже то, что Энкратос сейчас не летит на всех парах в империю, уже может вызвать неудовольствие. Но старый демон не мог себя заставить улететь, не встретившись с дочерью. Он и остался-то здесь, чтобы не оказаться без связи и успеть откорректировать действия своих подчиненных, если что-то пойдет не так. Иначе уже летел бы вместе с парнями навстречу с дурной девчонке. Это ж надо было такое учудить. Пиратское нападение на город. Тысячи гномов, незаконно угнанных в рабство. Уничтожен важный промышленный центр. Сброшены в бездну корабли, убиты разумные. «Не могла все тихо провернуть, дуреха малолетняя», – с досадой размышлял Энкратос. «Теперь неизвестно, что мне скажет император. И ладно мне, я-то выкручусь. А если он решит наказать девчонку?» Официальная нота протеста от эльфийского государства. Требование выдать преступников. Требование компенсировать убытки. Нет, император этого так не оставит. Ему не нужна сейчас война. Касси он, конечно, выдавать не станет. Но он может очень серьезно разозлиться. На нее, на меня и на этих клятых хуманов, у которых шило в заднице. Конец книги.